моим друзьям, которые стали министрами. Нет-нет, друзья, мне почестей не надо, другим бросайте деньги и чины. Я бедный чиж, люблю лишь зелень сада, и так боюсь силков моей страны. Мой идеал — лукавая Лизетта, обед с вином, друзья и жар поэм. Родился я в соломе в час расцвета, так хорошо на свете быть никем. Вся роскошь дня вот здесь, в моем окошке. Порой судьба удачи мимоня и мне на стол отряхивает крошки. Но я шепчу, твой хлеб не для меня. Пускай бедняк, работник неустанный, возьмет по праву то, что нужно всем. Я для него рад вывернуть карманы. Так хорошо на свете быть никем. Когда меня охватит вдохновение, мои глаза уже не различат, кто там внизу достоин сожаления, царь или раб, сам маршал или солдат. Я слышу гул, я знаю, это слава, но имени не слушаю, зачем? Ведь имя прах, оно пройдет, и право, так хорошо на свете быть никем. О, кормщики на вахте государства! Вы у руля, я удивляюсь вам. Оставя дом, презрев стихи и коварство, вы свой корабль доверили ветрам. Махнул вам вслед счастливая дорога, а сам стою мечтателен и нем. Пускай судьбой отпущено вам много, так хорошо на свете быть никем. Вас повезут на пышном катафалке, и провожать вас будет весь народ. Мой жалкий труп в канаве или на свалке под крик ворон без почести изгниет. Звезда удач меня ведь не манила, но мы в судьбе не рознимся ничем. Не все ли равно, когда конец могила? Так хорошо на свете быть никем. Здесь, во дворце, я предан недоверью, и с вами быть мне больше не с руки. Счастливый путь! За вашей пышной дверью оставил лиру я и башмаки. В сенат возьмите заседать свободу, она у вас обижена совсем. А я спою на площадях народу. Так хорошо на свете быть никем.